От митрополитов Киприана и Фотия дошли до нас прощальные грамоты. За 4 дня до представления своего митрополит Киприан написал грамоту по выражению летописца «незнаему и страннолепну», в которой всех прощал и благословлял, и сам требовал от всех прощения и благословения с приказанием прочесть эту грамоту во всеуслышание, когда тело его будут класть во гроб, что и было исполнено. Фотиева грамота, подобно Киприановой, только более распространена в начале, там, где митрополит говорит о своих трудах и печалях, и в конце, где говорится о церковных имуществах. Там же том 6, страница 147, том 5, страница 254. Митрополит Киприан написал житие предшественника своего, святого Петра. Степенная книга, том 1, страница 410. Вот образец слога Киприанова. «Праведницы вовеки живут, и от Господа мзда их, и строение их от Вышнего, и праведник, аще постигнет скончатися, в покое будет, и похваляемому праведнику возвеселятся людие, зане же праведным подобает похвала. От сиху бы един есть, и же и ныне нами похваляемый священноначальник». И аще убо никто же доволен ныне есть похвалить и достойный его по достоинству, но паки неправедно растудих, такового святителя венец не украшен никак оставите, аще и прежде нас, бывшие самохотием приминуше, смотрение и се некое Божие мню и святого дарования, якодо и мы малу мзду примем, ако же вдовица она, принесшая 2 медницы, тако и ас убо многими деньми томим и привлачим любовью ко истинному пастуху, и хотящими убо малое некое похваление святителю принести, но свою немощь смотрящую недостижну ко оного вечестию, и удерживахся, паки же до конца оставите и обленитесь техчайше в мених. Митрополит Феодосий описал чудо, бывшее у гроба святого Алексия. Он начинает свой труд так. «Светло нам днесь позорище, и чудно торжество, и просвещено, и собрано. Днесь радостен праздник, и чудесий исполнен. Праздник душевному спасению потреба есть, и же всякого ума и слова превосходит». Каколи, кто может по достоянию доблести твоя, похвалите, и много чудеса, имя же тебя Бог прославил. Слышано же бысть чудес твоих пучина. Отовсюду к тебе различных родов человец и верую влекоме читаху. Яко же елени на источники водные во время распаления, насладитесь от твоих дарований. Ты бо... душевное и телесное чувство светло просвещаешь, имеют бо в душах своих слово, отсущее к тебе благодати, дая моя любезне. А смиренный, видя таковая, велми удивихся, надеющий же мися о помощи святаго, и ежели ми к нему веры и любви боязни, дерзнух простерти смиренного ми телесе руку, и омочих мою трость в светящееся смирение, и дерзнул положить и начало, еже написать и великое и преславное чудо. Встречается слово похвальное святым верховным апостолам Павлу и Петру. Творение Феодосия, архиепископа всея Руси. Полное собрание русских летописей, том 6, страница 325. Из других писателей житий святых известен троицкий монах Епифаний Премудрый, написавший службу, житие и чудеса святого Сергия и Никона Радонежских, также житие Стефана Пермского. Был ли Епифаний на Афоне и в других прославных центрах просвещения или нет, но он был хорошо знаком с современной ему русской книжностью и в совершенстве усвоил приемы образцовых произведений церковного витийства на славянском языке, переводных или оригинальных, которые стали размножаться в русской письменности с его времени. По житию Стефана можно составить значительный лексикон тех искусственных, чуждых русскому языку по своему грамматическому образованию слов, которые вносила в книжный язык Древней Руси южнославянская письменность. Риторические фигуры и всевозможные амплификации рассеяны в житии с утомительным изобилием. Автор не любит рассказывать и размышлять просто, но облекает часто одну и ту же мысль в несколько тавтологических оборотов. Для характеристики святого он набирает в одном месте 20, в другом 25 эпитетов, и почти все они разные. Вообще Епифаний в своем творении больше проповедник, чем биограф, и в смешении жития с церковным панегириком идет гораздо дальше Киприана. Исторический рассказ о Стефане в потоке авторского витийства является скудными отрывками. Ключевский. «Жития святых как исторический источник». Страница 93. Чтобы объяснить себе такой характер житий, надобно вникнуть в их происхождение, в побуждения, которые заставляли писать их. Религиозное чувство требовало отнестись к святому с молитвою и прославлением, что выражалось в службе святому. Из жизни святого выбирались именно такие черты, которые особенно возбуждали умиление, религиозные чувства, служили к прославлению угодника Божия. Церковная песнь, канон, похвальное слово — вот первоначальная, естественная и необходимая форма известий о жизни святого. И позднейшие жития должны были слагаться под влиянием этой формы, тем более что и в их составителях действовало то же побуждение, то же желание прославить святого, принести ему малое некое похваление. Поэтому в житиях святых мы и не можем найти много черт быта и важных теперь для нас указаний исторических. Тем менее можем мы искать этого в сочинениях писателя прошлого, для которого обстановка тогдашней русской жизни была чуждую, в сочинениях знаменитого книжника Пахомия Логофета, родом серба, который, живя то в Троицком монастыре, то в Новгороде, писал жития святых, похвальные слова и каноны по поручению начальства.